Спирия. Нечто в воде. Кэтрин Стедман. Посвящается Россу. Победу, изложенную со всеми подробностями, трудно отличить от поражения. Жан-Поль Сартр. Дьявол и Господь Бог. Вот я улыбнусь, моя улыбка упадет на дно ваших зрачков, и одному только Богу известно, что из этого выйдет. Жан-Поль Сартр. Нет выхода. Глава первая. Суббота, 1 октября. Могила. Вы когда-нибудь задумывались, сколько нужно времени, чтобы выкопать могилу? Не гадайте. Целая вечность. Любую цифру, пришедшую вам в голову, смело умножайте на 2. Все мы видели в кино такую сцену. Герой, порой даже под дулом пистолета, потеет и кряхтит, все глубже уходя лопатой в неподатливую почву, пока не окажется в 6 футах ниже уровня земли, в собственноручно вырытой могиле. Или двое незадачливых карикатурных злодеев, споря и припираясь, бестолково машут лопатами с мультяшной легкостью, расшвыривая вокруг себя комья земли. На самом деле все не так. Копать очень трудно. Твердая тяжелая земля поддается медленно, с большим трудом. Это чертовски утомительно, дьявольски скучно и долго, но сделать надо. Первые 20 минут вы держитесь на стрессе, адреналине, отчаянном сознании необходимости, а потом ломаетесь. Ноги и руки ноют, все тело гудит. Прах к праху. Болит сердце, отходя от последствий адреналинового шока, падает уровень сахара в крови, и вы будто на полном ходу врезаетесь в стену. И при этом с кристальной ясностью осознаете, что выкопать яму все равно придется, как бы ни было тяжело, хоть умри. Тогда вы переключаете скорость. На середине марафона, когда энтузиазм испарился, и перед глазами маячит одна безрадостная цель – дойти до финиша. Вы вложили в проклятый забег все, что имели. Поклялись друзьям, что сможете. Заставили внести пожертвования в некую благотворительную организацию, о которой сами знали только понаслышке. Они с виноватым видом пообещали внести больше денег, чем хотели изначально, чувствуя себя в долгу из-за какого-нибудь давнего велопробега в университете – подробностями коего утомляют вас всякий раз, когда выпьют лишнего. Вы следите за ходом моей мысли? Я все еще о марафоне. Потом вы каждый вечер выходили на пробежку, ноги ныли от усталости, в наушниках гремела музыка, вы преодолевали милю за милей, и ради чего? Чтобы сразиться с собой, со своим телом, именно сейчас, в этот самый момент, и посмотреть, кто победит. Никому, кроме вас, это не интересно. Всем плевать. Только вы и никто другой пытаетесь выжить. Вот так же и с могилой. Представьте, что музыка смолкла, а надо танцевать. Если остановитесь, вам конец. И вы продолжаете копать, потому что альтернатива куда страшнее, чем рытье проклятой бездонной ямы в жесткой неподатливой земле лопатой, найденной в заброшенном сарае. Вы копаете дальше, перед глазами проплывают цветные пятна – фосфены, вызванные метаболической стимуляцией зрительных нейронов коры головного мозга из-за понижения уровня кислорода и сахара в крови. Кровь ревет в ушах, а до обезвоживания и перенапряжения упало артериальное давление. Но мысли плывут по спокойному озеру сознания, лишь изредка выныривая на поверхность, и вы не успеваете их поймать. Разум девственно чист. Центральная нервная система воспринимает перегрузку в виде ситуации «бей или беги» и реагирует, как любят писать в спортивных журналах, высвобождением эндорфинов, что тормозит мыслительные процессы и вместе с тем защищает мозг от боли и стресса, связанных с вашим занятием. Изнеможение – отличный способ уравновесить эмоции. Хоть беги марафон, хоть копай могилу. Примерно через 45 минут я решаю, что 6 футов – недостижимая для меня отметка. Это невозможно. Мой рост 5 футов 6 дюймов. Как я оттуда выберусь? Я буквально вырую себе яму. Согласно правительственному исследованию за 2014 год, 5 футов 6 дюймов – идеальный рост для жительницы Великобритании. Оказывается, британцы хотят видеть рядом с собой спутницу именно такого роста. Повезло мне. И Марку. Господи, как мне его не хватает. Ладно, если я не в силах вырыть яму в 6 футов, то какой глубины хватит? Обычно тела находят из-за небрежного захоронения. Я ни в коем случае не хочу, чтобы подобное произошло. Мне это совершенно ни к чему. А небрежное захоронение, как в принципе и все небрежное, получается в результате 3 факторов. дефицит времени, нехватка предприимчивости, недостаточное усердие. Что касается времени, у меня есть от 3 до 6 часов, 3 по моим приблизительным подсчетам, а 6 до конца светового дня. Времени достаточно. С предприимчивостью тоже все в порядке, 2 головы лучше, чем 1. Надеюсь. Нужно просто идти шаг за шагом. Наконец, 3. Усердие. Этого у меня хоть отбавляй. Я никогда в жизни так не усердствовала. Минимальная глубина, рекомендованная Британским институтом захоронения и кремации, 3 фута. Я знаю, потому что изучила этот вопрос. Сначала загуглила и только потом взялась за лопату. Видите, как я предприимчива? К тому же старательно. Я сидела на корточках рядом с телом, втаптывая в землю прелые листья, и искала, как его похоронить, зайдя в браузер с одноразового телефона мертвеца. Если найдут тело... Нет, не найдут. И сумеют восстановить данные. Нет, не сумеют. То история моих поисковых запросов станет для кого-то чрезвычайно увлекательным чтивом. Спустя 2 часа я останавливаюсь. Яма теперь чуть больше 3 футов глубиной. Рулетки у меня нет, однако я помню, что 3 фута примерно длина моей ноги до паха. А еще высота самого лучшего прыжка, который мне удалось совершить во время отдыха в конно-спортивном лагере перед отъездом в университет 12 лет назад. Этот отдых мне подарили на 18-летие. Странно устроена человеческая память. Я стою по пояс в могиле и вспоминаю конные состязания. Кстати, я получила 2-е место и очень радовалась тогда. Ладно, так или иначе, я выкопала яму глубиной примерно в 3 фута, шириной в 2 и длиной в 6. У меня ушло 2 часа. Напоминаю, копать могилу очень тяжело. Чтобы вам было проще представить, размеры ямы моего 2-часового детища 3 на 2 на 6 футов, то есть 36 кубических футов земли, то есть 1 кубический метр, то есть 1,5 тонны. Столько весит легковой автомобиль с кузовом хэтчбэк, взрослый кит-белуха или среднестатистический гиппопотам. Такой груз, только в земляном эквиваленте, я переместила чуть выше и левее изначального положения, а глубина могилы составила всего 3 фута. Глядя на кучу земли, я медленно подтягиваюсь на дрожащих руках и выбираюсь наверх.